Глава 8. Доктор Барт быстро осмотрел Лауру, дал ей какое-то питье, благодаря которому она заснула, и велел отправить служанку в аптеку, но потом осекся. «Рози, детка, сходи сама. Вот по этому листку тебе дадут все, что нужно. А еще...» Он порылся в карманах и вынул один серебряный. «Вот, этого достаточно. Прозрачную жидкость пить по ложке 3 раза в день, а темную только на ночь. А еще нужен бульон, только вот, думаю, она не станет его пить». «Мистер Барт, да, она не станет, и у меня есть немного денег, спасибо, что вы пришли. Я могу угостить вас чаем и поговорить». Отодвинув его руку с монетой, я посмотрела ему прямо в глаза. «Да, идем, я должен помочь тебе, девочка. Я обещал твоему отцу». Он сложил свой саквояж, посмотрел внимательно на спящую Лауру и пошел следом за мной на кухню. «Мистер Барт, я не знаю, что мне делать с ней, потому что она, как мне сказала служанка, собирается отдать дом церковникам, а нас обеих заслать в монастырь. Знаете, я не хочу в монастырь». Я опустила глаза и сейчас действительно почувствовала себя девочкой, беспомощной и нуждающейся в поддержке. «Я отправлю к вам сиделку, при ней будут лекарства, которые успокаивают. Только вот, боюсь, эти люди могут прийти сюда». «Из церкви?» «Да, даже солдаты не помогут в этом случае. Церковь все делает якобы для блага, и если они уже знают о доме, которым могут завладеть так легко, они не оставят вас в покое. Я готов оформить опеку на тебя, если заберу твою мать в веселый дом». «Давайте попробуем пока оставить ее дома, хотя бы до того момента, когда она вылечится. Я представляла, чем может оказаться это заведение, тем более время как раз подходящее для того, чтобы лечить людей и дом током, и другими пыточными принадлежностями. Через 2 года тебе не нужна будет опека. Вот тогда, думаю, самое время будет исполнить ее мечту, отдать ее в монастырь. Его стены сильно отличаются от больницы, где принимают подобных. Но церковь вцепится зубами в такой куш». Он обвел глазами стены, давая понять, что говорит он о доме. «Я право удивлен, что ты не на ее стороне, чего и боялся отец». «Она не сумасшедшая, доктор. Она просто очень слабая женщина и легко идет на поводу. Только вот, и в этом я тоже сомневаюсь, она носила на себе 50 серебряных, в то время как дома нет ни кружки еды. Она хотела, чтобы я ходила в церковь и заманивала тем, что там меня накормят». Барнабар взял ее в жены из богобоязненной семьи. Его мать настояла на этом. Но потом и сама пожалела, да только было поздно. Твоя бабушка умерла до твоего рождения. Но твой отец делал все, чтобы Лаура изменилась. Когда родилась ты, он сразу нанял кормилицу и служанку. Они-то и приглядывали за тобой. «Мистер Барт, сколько стоит сиделка? Ну, такая, что будет здесь постоянно». 15 серебряных с полным пансионом. У нас есть женщины, которым просто негде жить. Они постоянно живут в таких семьях. Я подыщу вам самую лучшую. Все оформлю. Я оформлю недееспособность Лауры. Я готов взять опеку над тобой. Только вот на что вы будете жить? Я смогу помогать лишь немного, готов оплачивать сиделку, а остальное... Прости, дитя, я не так уж и много имею с этой профессией. «Нет, мистер Барт, я очень рада, что вы станете моим опекуном, а вот заработать я смогу сама. Только мне нужно подробно знать все о делах моего отца. Я знаю, что он занимался шерстью, знаю, где он ее покупал, знаю, где обрабатывал и куда продавал. Только вот...» Я опустила глаза и глубоко вздохнула. «Никто не станет работать с девчонкой». «Ты не сможешь работать, детка, ты права. Никто не воспримет тебя серьезно. Но ты можешь писать?» «Да, могу», — сразу не подумав, ответила я. «Ее подпись ты подделать сможешь легко. Твой отец состоял в гильдии купцов, это наследуется. Он мечтал собрать для тебя хорошее приданое, чтобы купить титул». «Купить?» У меня перехватило дыхание. «Неужели титул можно просто купить?» «Если ты выйдешь замуж за барона, ты станешь баронессой, и тогда, если ты продолжишь дело отца, можно хорошо развернуться». «То есть он хотел меня продать?» Нет, это называется несколько иначе. Много баронств, хозяева которых, кроме титула, не имеют ничего. Вот им-то и переходят деньги. Ты могла бы прожить с мужем 3 года, а потом разойтись по причине отсутствия детей. Обе стороны могут сделать это через 3 года. Тогда барон остается с деньгами, если, конечно, снова не успеет их спустить на конных бегах или в картежном доме, а женщина остается с титулом. Коли продолжать при этом свое дело, выйти из такого замужества можно богатой особой. Так вот куда предназначались эти деньги, скорее себе, чем доктору, прошептала я. Да, это лучший вариант, потому что титулованные особы могут открыть свою лавку или свой цех. Закончив разговор, мистер Барт встал. Рузи, я должен идти. Вот моя карточка, и здесь мой адрес. Сегодня вечером я пришлю сиделку, оплата через месяц. За дополнительные деньги она приготовит еду и уберет дом. Завтра я приеду с человеком из канцелярии, он оформит опеку. Только вот, мистер Барт, если вы признаете ее недееспособной, смогу ли я от ее лица вести дела? В моей голове быстро сложилась картинка из моего мира, где такие люди не имеют права на ведение дел. Эх, в этом ты права. Он снова присел, хоть и готов уже был выйти. Значит, этот вариант нам не подходит. А оформлять сделки через чужих людей я не готова, не уверена, что им можно доверять. Сникла я, понимая, что получается какой-то замкнутый круг. Значит, мы не станем признавать ее сумасшедшей, а только немощной, и тогда у меня все равно будет опека над тобой. Но в этом случае у церковников появится доступ к ее документам. Значит, она должна все оформить на меня, выпалил я, не подумав, и подняла глаза на доктора. А ты права, девочка, пока она в таком состоянии, можно все подписать. Я приведу человека, который с удовольствием окажет мне услугу. Жди меня утром, а сегодня не открывай двери никому, кроме сиделки. Ее зовут Клара. Она скажет, что от меня. Он быстро встал, прошел в коридор и сам оделся, не ожидая на этот раз, что тренч ему подадут. «Я буду вас ждать. А за лекарствами отправь Дирка». Он заметил мое недоумение и продолжил. «Того человека, что ты отправила за доктором. Он хороший человек и всегда помогал твоему отцу». Дирк оказался за дверью, поймал экипаж на соседней улице, усадил его и принял от него рецепт и серебряный, поклонился, потом обернулся ко мне и, улыбнувшись, сказал: «Я сейчас, девочка, не открывай никому, а если увидишь чужих людей, крикни меня, я всегда на заднем дворе». «Спасибо, мистер Дирк», — благодарно улыбнулась я и закрыла дверь на все имеющиеся засовы. Моментально захотелось лечь и отдохнуть, словно из меня выжили все силы, но сегодня нужно было сделать очень много. Я достала буженину и отправилась варить суп, который мать должна поесть, а значит, мясо нужно как-то завуалировать. Получилось что-то похожее на солянку. Аромат копченостей заполнил дом и сделал его чуть уютнее. Хотелось думать, что теперь все пойдет на лад. В комнате матери было тихо. Она все еще спала. Протерла ее лицо влажным полотенцем, осмотрелась и приняла решение закончить уборку в этом бедламе. Собрала все вещи, что были раскиданы на столе, стульях, на полу и секретере, сняла плотные шторы, отчего моментально в воздух поднялись клубы пыли, открыла окно. До прихода Клары я отмыла окно и пол, очистила с прикроватного столика оплывшие свечи, разобрала шкаф, обнаружив там хорошие постельные наборы, полотенца. Заменила в обеих ванных комнатах полотенца, приспособив затертые под половые тряпки, отмыла раковины. Когда вернулся Дирк с лекарствами, у меня все было готово. «Мисс Рузи, простите, что долго, пришлось разгружать дрова», — извиняющимся тоном пробурчал он от двери, изводил носом на запах, что шел из кухни. «Проходите, все хорошо, мама еще спит. Пообедайте со мной, прошу вас». Я провела его в кухне, где он ошалел, но присел за стол, наблюдая, как я наливаю в миску ароматную похлебку. «Не стоит, мисс, не стоит». «Стоит. Знаете, очень грустно обедать в одиночестве, и я хочу отблагодарить вас за помощь». Я понимала, что его помощь мне еще понадобится, и этот, хоть и не молодой, но сильный, крупный мужчина, единственная моя защита от нехороших людей. Барнабар быстро ушел, а начиналось как простуда. Матушка твоя поила его чем-то. А когда я сам мистера Барта привез, поздно уже было. Тот чуть не заплакал, хоть и повидал много. Говорит, вылечил бы, коли раньше пришел. Вот сейчас я и виню себя, девочка. Не вините, уже ничего не вернешь, а вот ваша помощь мне очень пригодится. Мистер Барт сказал, что мамины церковники не отвяжутся, пока все не получат. Не переживай, я их даже к порогу не подпущу. Там, под лестницей, он указал в сторону коридора, есть дверь, что ведет во двор, только она у вас заложена ящиками, да заперта. Не знаю, чего ваша маменька это сделала. Так вот, надо разобрать те ящики, и у тебя ко мне будет прямая дорога. Коли понадобится, ты там и выйдешь. Они во двор без моего ведома и не пройдут. Ворота между домами я всегда держу закрытыми. Мы вместе отправились к лестнице, под которой и вправду друг на друга были поставлены три сундука. Дирк кое-как снял их, поставил у стены, отчего проход к открывшейся двери стал совсем узеньким. Я решил, что пока не нужно составлять их кучи, потому что и их начинку неплохо проверить. «Спасибо, мистер Дирк, это просто отлично. Радости моей не было предела. У меня к вам есть еще одна просьба». «Говори, деточка, за такой суп я даже не знаю, чем тебе помочь. Очень согрел, да и вкусный. Никогда с копченым мясом не едал, да и вообще с мясом. Уж больно дорого это. Не траться больно, сама ешь, вон, одни веснушки остались». Он посматривал на платок, что покрывал непривычно для глаза маленькую голову, но молчал. «Да, с кральками я выглядела совсем иначе. Мне нужна рамка из брусков. Но знаете, как для картины, только большая». «Сильно большая». Он ковырялся с ключом, что оказался прямо в замочной скважине, пытаясь открыть дверь. «Вот такой высоты и две таких ширины», — указал я на дверной проем, боясь назвать метры и сантиметры. «Сделаем. Только зачем это тебе?» «Надо. А еще нужен молоток и самые большие гвозди». «Сколько гвоздей?» «Не меньше сотни», — прикинула я и назвала с запасом. «Куплю завтра, а рамку к вечеру принесу вместе с молотком. Уж больно. Изменились вы, мисс Рузи, прямо не узнал бы, коли не выросли вы при мне. Или притворялись так при матушке, а сейчас жизнь так повернулась, что и маску пришлось снять». «Да, Дирк, пришлось. Кто-то в этом доме должен быть с головой», — улыбнулась я своему новому другу. Он в этот момент открыл дверь и отправился за маслом, чтобы смазать замок и петли. Я вышла во внутренний дворик, который меня устраивал больше, нежели выход на улицу. Солнце катилось к закату, но все еще грело. Здесь было чисто и аккуратно, словно привычный деревенский двор с вывешенным бельем, поленницей дров и небольшой коморкой, в которой и жил Дирк.